В детстве со мной произошла любопытная история. Помню, была зима. Тогда я еще учился в первом классе, и вот в один из таких зимних дней меня из школы забирала моя тетя. По пути мы обогнали странную пожилую женщину в черном, которая в тот момент показалась мне очень подозрительной, но вскоре я быстро забыл о ней. И вот, наконец, мы подошли к дому. В детстве я жил у дедушки с бабушкой. Вошли в подъезд, и тут я так и прирос коленками к полу. Перед нами стояла та самая черная женщина. И, глядя на меня, улыбалась. Как она здесь оказалась? В этот момент я крепко сжал руку своей удивленной тети, а она мне. Ну что ты, не бойся, она добрая. А потом, дома уже раздеваясь, обнаружил, что где-то обронил свою вязаную шапочку и чуть не заплакал. Как же я теперь буду в школу ходить? Я доложил о своей пропаже тете и, совершенно подавленный, пошел в свою комнату делать уроки, хотя ничего не получалось. Из головы никак не выходила эта черная женщина. В дверь кто-то позвонил. Через пару минут в мою комнату входит тетя и показывает найденную чудесным образом мою вязаную шапочку. Теперь я чуть не заплакал от радости. Когда же я ее спросил, где она ее нашла, последовал ответ. Эта женщина в черном принесла. Уж не знаю. По-моему, почти мистический случай, но заставляет задуматься.